Двояким у меня стало отношение и к предмету фауна. Теперь мы начали проходить хищников и опасных для нашего здоровья животных. Это сильно меня встревожило. Получается, раз мы проходим различных монстриков, значит, будем с ними знакомиться. И вот это, скажу я вам, совсем нехорошо. Зато Рук заливалась соловьем, когда рассказывала нам про мохнатых ужастиков. «Драфуля Кретис, прекрасный представитель хищников. Нет в мире живого существа ядовитее его. Это такой яркий и опасный образец нашей фауны, без которого естественный отбор сильно бы затормозился. Не знаю, получится ли у меня познакомить вас хотя бы с одним экземпляром, Драфуля Кретис». «Не приведи Господь!» «Но ректор пока не подписывает мне заявление. Не переживайте, я буду стараться». Осмотревшись, увидела, что большинство одногруппников просто счастливы от этого обещания, да и ребята были в полном восторге. «Вы что, действительно желаете познакомиться с этой тварюшкой?» — шепотом спросила я у парней. «Конечно, такой опыт. Он запомнится на всю жизнь», — восторженно прошептал Слава. «Ну, то, что эта встреча запомнится мне на всю жизнь, я не сомневаюсь. Но не уверена, что нуждаюсь в подобных воспоминаниях». «Зато будет, что потом рассказать друзьям и внукам», — довольно прошептал дракон. «Ага, только не думаю, что кто-то захочет это услышать. Хотя, если только преподавателю, впервые я нормально сдам быстрый бег на длинную дистанцию». В наших отношениях с преподавателем физподготовки никаких сдвигов не наметилось. Он все так же хотел от меня больше того, на что была способна. Я, в свою очередь, отказывалась совершенствоваться физически. На первое занятие Бора Тронсена в новом полугодии я шла словно на каторгу, хотя где-то даже была рада увидеть физрука, а вот он меня совсем нет. Его кислое выражение лица сильно подняло мое настроение. А потом нам сообщили задание. Чему я не переставала поражаться, так это тому, что, несмотря на откровенную нелюбовь ко мне, преподаватели, что по фауне, что по физическим навыкам, очень ответственно продолжали выполнять свою работу. В нашем мире меня бы давно попытались отчислить или заставить уйти самой, а тут все такие правильные. Но что-то все равно не менялось. На истории я также спала. Целительство бездумно учило. Мукой для меня, к моему большому удивлению, явились лишь три предмета. Первые два – прикладная и начертательная магия. Я старательно учила и разбирала заклинания, идеально вычерчивала все больше узоров, но практика была для нас недоступна. И это просто ужасно – учить знания и не иметь возможности применить их практически – посмотреть на результат и отточить свои умения. Я не сомневалась, что в следующем году вспомню все, чему нас научили. Но что, если я так и не смогу создать ни одного заклинания? Что, если попала сюда по ошибке, и на самом деле у меня нет никаких способностей к магии? Чем дальше, тем страх того, что я пустышка, все больше и больше преследовал меня. Меня очень тревожила еще одна вещь, о которой я не решалась рассказать ни одной живой душе. То самое видение сражения перед развалинами храма. Тогда, присутствуя на поле боя, я ощущала неведомые для меня чувства. Я любила. Сильно, страстно, безгранично. И была уверена, что он придет за мной. Придет и накажет всех, кто участвовал в моем похищении. Да, меня похитят в будущем. Не знаю кто, но знаю зачем. Чтобы ослабить его. Кого? Этого я тоже не могу сказать. И для меня это дополнительный страх. Как можно привязаться в этом мире к кому-то, когда я сама как слепой котенок? Немыслимо. Просто немыслимо. В нашем мире считается, что если человек знает свою судьбу, он может изменить ее, и я постараюсь это сделать. Рановато мне еще влюбляться. Эти страхи побуждали меня осторожно и с опаской относиться к предмету гадания. У меня к нему и раньше доверия не было, а сейчас я стала опасаться своих способностей, что не замедлило сказаться на успеваемости. Поэтому, когда до окончания второго полугодия оставался примерно месяц, Пиграна попросила меня остаться после занятий. Меня снова пригласили в каморку, где, налив чай, преподавательница спросила. «Ранер, что происходит?» «Что именно Пиграна имела в виду?» «За последний год у меня столько накопилось, и я не смогла сдержаться. Рассказала все, что случилось, что меня тревожит и чего боюсь». Выслушав мой длинный рассказ, преподавательница некоторое время молчала, и я уже начала жалеть, что поделилась наболевшим, как Пиграна наконец произнесла. «Что тебе сказать? Мир тебя принял, и теперь можешь не бояться жить здесь. Конечно, опасности есть везде, но страх в тебе – это отголосок жестокости земли. Не будь в тебе магии, ты бы сюда вообще не попала, так что можешь не переживать». Сама не понимаю, почему, но ее слова вселили в меня уверенность, и я почувствовала себя намного лучше. «А вот предсказание – это материя тонкая. Для начала обрадую, ты не в силах что-то изменить, так что забудь про эту безумную идею». «Ну почему?» Расстроилась я. «Потому что наша судьба заключена в нас самих. Ты не изменишь ни себя, ни свою натуру. И значит, все равно случится то, что суждено. Ты можешь дойти до этого по воле судьбы или против воли, но во втором случае никому, кроме себя, хуже не сделаешь». «Просто замечательная новость». «Судя по рассказанному тобой, все закончится вполне нормально, и паниковать смысла нет». «Это спорный вопрос». «Поэтому не бойся влюбиться». В какой-то момент взгляд Пиграна стал отрешенным. «Сама пыталась уйти от любви и поняла, что это невозможно. Поэтому учись лучше на моих ошибках», сказала она и, словно очнувшись, продолжила совсем другим тоном. «Меня интересует еще вот что. Как у тебя развиваются отношения с одногруппниками и в тройке?» «Это очень хороший вопрос». Только как на него ответить? С одногруппниками – никак. Да и не только с одногруппниками, со всей академией. Насчет других курсов понятно, мы не общаемся из-за дикого правила о позволении обратиться. Но объяснить ситуацию со своей группой, в которой я уже со всеми знакома, я не могу. «Потому что ты чужая». Я с непониманием посмотрела на Пиграна. «Да-да, все будут вежливы и помогут, чем смогут. Но в свой внутренний круг тебя не примут. Ты чужая. Все люди, пришедшие из других миров, были одиноки. Кто-то больше, кто-то меньше». «Но Вуку и ребята...» «Они связаны с тобой, обстоятельствами и волей судьбы. И никто не решится с ней спорить. Для них ты близкий человек». «Что за дикий сумасшедший мир?» И пока я переваривала полученную информацию, преподаватель напомнила. «А как насчет тройки?» «У нас все нормально. Это все, что я могла сказать». Заклинание безмолвия действовало неукоснительно, и Пиграна поняла. «Я с самого начала говорила тебе о скорых трудностях. Так вот, они практически настали. И помни, если появятся вопросы, ты всегда сможешь обратиться ко мне». «Как-то не очень радостно. Лера, почему вы помогаете мне?» «А почему не помочь? Тебе кажется такое поведение странным?» «Да, я не привыкла, что кто-то бескорыстно что-то делает для другого человека». «Ничего, скоро освоишься. Я хочу, чтобы ты стала моей ученицей и выбрала второй специальность угадания». «Не уверена, что готова к этому». «А мне казалось, что в твоем мире сильные люди...» Усмехнулась Пиграна. «Это верно лишь отчасти». «В любом случае, от своей природы не убежишь. Зачем столько отрицания судьбы, любви, дара? На земле так принято?» Я покачала головой. «Ага, значит, ты борец. Так прими же то, что суждено и есть. Если ты будешь моей ученицей, это поднимет мой авторитет преподавателя. Сильный ученик – это мечта. Но и тебе я постараюсь дать все, что знаю. А знаю я немало». «А еще, для того, чтобы обучение прорицанию происходило успешно, нужно полное доверие. Пока его нет, но, я думаю, все получится». Смотря на эту странную женщину, я колебалась. Все-таки знать будущее, причем любое, это страшно. А особенно свое. Тем не менее, такая возможность манит. Удержаться практически невозможно». «Не переживай, я не тороплю тебя и подожду, когда ты поймешь, что тебе суждено». Поблагодарив за чай и помощь, Я попрощалась и отправилась в свою комнату. Но мысли о Пеграна не выходили у меня из головы. И скоро я поняла, что не зря. Спорить с прорицательницей никогда не нужно. Ночью мне приснился невозможный сон. Какая-то странная эротическая фантазия. Сначала я думала, что схожу с ума, но потом поняла, что это не совсем мой сон. Эмоции и ощущения были пропитаны такой страстью, что я, казалось, задыхалась. И этот сон я делила с Димой.